«Спойлеры», — пробормотал импульс. «О, черт, хронология будет полностью разрушена, если вы двое не отпустите меня. У меня мало времени. Единственное, что у меня кончается, это мое терпение», — сказала Уитни. «Итак, кто вы и что делаете?» Уитни застегнула молнию и заблокировала импульс уйти еще раз. Малыш Флэш не должен был быть быстрее ее. Импульс не мог поверить, что музей Флэша солгал ей о таком факте. «Я не могу, я скажу тебе, кто я», — почти умоляюще произнес импульс. Но Лекс и его союзники пытаются воспроизвести формулу скорости 9. Они хотят иметь свой собственный спидстер. Так вот почему Лекс приобрел все эти химические компании. Импульсивно вскочив, она столкнулась лицом к лицу с призраком своего прошлого. «Папа!» Импульс подскочил. «Папа?» — спросила Уитни. Порыв рухнул почти на одно колено, голова закружилась. О, это было уже слишком для нее, особенно потому, что ей никогда не приходилось слишком торопиться, и она делала только одно. «О, Уншви, я все испортил, полностью испортил режим», — сказал импульс. Стражники двинулись на поиски вора. Учитывая, что их таинственный спидстер едва держался на ногах, они должны были вытащить ее оттуда, и как можно скорее. Гарри обнял ее и нежно прижал к себе. «Встретимся в лаборатории Стар». Гарри исчез с хлопком и был уже там, прежде чем Уитни и Джесси смогли добраться туда на своих максимальных скоростях. Эта маленькая встреча не ответила ни на один вопрос и вызвала так много вопросов, что это было совершенно разочаровывающе. «Ха-ха-ха, она страдает от дисфории времени», — сказал Джесс. «А да, это Стар Лапс, как в самом расцвете сил, так что швай», — пробормотал спидстер. «Лекарство, которое ей дали, имело некоторые побочные эффекты. Они исчезнут в считанные секунды». Гарри, никогда не терявший времени даром, прочистил горло. «Вы упомянули что-то о Лексе и скорости 9», — сказал Гарри. «О, да, я диц, совершенно диц», — сказал импульс. «Вот дерьмо», — рявкнула Уитни. «Уин Индастрис работала в Стар Лапс, когда самозванец захватил жизнь Брюса Уэйна», — сказал Джесси, поднимая трубку для Уитни. «Формула скорости 9 находится в системе, и Уин Индастрис имеет к ней доступ. Но это могли сделать только Люциус Фокс и Брюс Уэйн, они ведь могут, правда?» — с надеждой спросила Уитни. «Мы не знаем, что случилось с Фоксом. Он уехал в длительный отпуск», — сказал Джесси. «Дай я проверю». Она очень надеялась, что они не передадут Лексу Лютеру опасную формулу скорости. Кто знает, что может случиться. Руки Джесси работали как в тумане, когда они вошли в систему. «Хоть что-нибудь?» — спросил Гарри. «Они нашли способ проникнуть внутрь», — сказал Джесси. «Я могу ограничить им доступ, но это все равно, что закрыть дверь сарая, когда лошади уже покинули конюшню. Ну что ж, для начала надо запретить им доступ ко всему остальному», — предположил Гарри. «Хотя ущерб уже был нанесен. Лекс держит его в руках», — сказал Гарри. «Как тебя зовут?» Спидстер посмотрел на него. Несмотря на весь обман, она ни при каких обстоятельствах не могла солгать отцу. «Меня зовут Нора, и я совершила огромную ошибку, вернувшись в прошлое», — сказала она. «Я все исправлю. Ты так называл Гарри папой». Маска импульса открылась. Уитни была ошеломлена. Она видела фотографии своей тети Айрис в подростковом возрасте, и Нора выглядела как ее точная копия, только глазами Гарри. Нора откинула назад прядь рыжих волос и закрыла глаза. «Все меняется, это хорошо», — сказала Нора. «Ну, если история не попытается стереть меня». Внезапно сигналы тревоги в звездных лабораториях стали совершенно безумными. Гарри отступил назад, как и Джесси с Уитни. Открылся портал, и сначала Гарри подумал, что дементор всего сущего появился в этом новом мире, далеко от его старого. Нет, Гарри узнал его, изучая форму скорости. Это был призрак времени, зловещий и пугающий. Его взгляд сфокусировался на Норе и Гарри одновременно. «Ты не должен быть здесь, беги!» — закричали Уитни и Джесси. Гарри схватил Нору за руку и рванул прочь. Как терминатор, призрак искал свою цель с единственной одержимостью. «Ха-ха-ха!» Появилось размытое пятно, промелькнувшее так быстро, как только она могла. Айрис Уэст почувствовала неладное. И в тот момент, когда она столкнулась лицом к лицу с призраком времени, который, казалось, нацелился на более молодую версию себя, со скоростными способностями, и Гарри. «Нет», — ответила Айрис. Вспышка пронеслась перед призраком времени. «Айрис, уйди с дороги, мне нужно все исправить», — проревел голос. Это вызвало у Айрис большую паузу. «Барри, Взрыв холода из одного из орудий капитана холода поймал рассеянного призрака времени и отправил его в путь. Джесси вышел из кадра. «Эта тварь хочет убить тебя», — сказал Джесс. «А нет, гораздо хуже», — сказала Айрис. «Гораздо, гораздо хуже». Айрис повернулась к новому спидстеру. Она думала, что происходит какое-то безумие во времени. Но глаза были другими. Глаза Гарри. «Привет, мам», — сказала Нора. «Я Нора Уэст-Кент Лютер, ваша дочь из будущего». «Вот это да полный рот», — сказала Уитни. «Поздравлять. Значит, ты назвала его Барри», — сказал Гарри Айрис. «Твой бывший превратился в безумного призрака и пытается убить меня и нашу дочь». «Ну, теперь, когда Гарри сказал это действительно звучало плохо». «Ну, он мертв, я видела, как он дистигрировал на моих глазах, он спас много жизней», — сказала Айрис. «Внутри все еще есть маленькая часть его, скрученная, но эта штука на самом деле не Барри, даже если у нее есть некоторые из его воспоминаний. Похоже, он все еще питает к тебе слабость», — заметила Уитни. «Не думаю, что это снова сработает», — сказала Айрис. «Я понятия не имею, как бороться с ним, потому что он вернется». «Ну что ж», — сказала Уитни, — «я знаю кое-кого, кто может знать о силе скорости больше, чем кто-либо другой». Предложение Уитни не понравилось некоторым присутствующим в комнате. «Да, я подумал, что тебе это может не понравиться, но у нас не так уж много вариантов». «Что?» — спросила Айрис. «Нет, нет, нет, нет. Я знаю, Айрис, но он знает о силе скорости», — сказала Уитни. «Ты хочешь, чтобы он убил Гарри и Нору?» Джесси понимал, что происходит, и очень не одобрял этого. «Уитни, ты не должна верить ни единому его слову», — сказал Джесси. «Он украл жизнь моего отца, носил его лицо, пытался всеми манипулировать. Я предлагаю попытаться, но сделать необходимые шаги в качестве прикрытия», — сказал Гарри. В комнате воцарилась тишина. Все они пытались найти в своем мозгу какие-то другие варианты, кроме ядерного, который они рассматривали. «Да, мы, у нас ведь нет выбора, не так ли?» — спросила Нора. «Нет, не знаем», — с горечью ответила Айрис. «Полагаю, у тебя есть план. Ха-ха-ха». Портал в призрачную зону открылся. Айрис, Джесси, Нора, Уитни и Гарри вошли в призрачную зону, в специально созданную тюрьму. Кристаллы, которые Гарри собрал в крепости, помогли ослепить их от призраков. «Мы не должны задерживаться здесь слишком долго». «Да, хорошая идея», — сказала Уитни. Они вошли в тюрьму. Демпферные поля все еще были возведены, а внутри тюрьмы сидел некто Абарттаун, вспышка наоборот, который откинулся назад в камере. «Ты уже сделал это?» — спросил Таун. «Ты пришел, чтобы избавить меня от страданий?» Я завидовал Барри. Ему повезло, что он был уничтожен, но теперь каждая минута моей жизни — это агония. Просто закончите все это готовым. Айрис подумала, не сыграть ли Тауну грустную песню на самой маленькой скрипке в мире, но сейчас было не время и не место. «Ты ждешь, что я буду жалеть тебя после всего, что ты сделал?» «Нет», — ответил Таун. «Чего ты хочешь? Нам нужно ваш вклад в решение проблемы», — сказала Айрис. Таун запрокинул голову, чтобы разразиться болезненным смехом. «О, это самая горькая ирония судьбы», — сказал Таун. «Осколки темной материи — это единственное, что поддерживает во мне жизнь, но не дает мне использовать свои силы, если это можно назвать жизнью». Таун откинулся назад и закрыл глаза. «А где же мои манеры?» — сказал Таун. «Айрис, Уитни, Джесси. И-а-а, это большая честь для меня». Улыбка Тауна стала шире, когда он запер Гарри. «Рад познакомиться с вами, сэр. Твоя первая встреча со мной и моя последняя, если она состоится. И он придет за мной, особенно после того, как присутствие нашего маленького гостя взбудоражило его». С этими словами глаза Тауна остановились на норе. Она оставалась дерзкой и ослепительной. «Барри постигла участь худшая, чем смерть», — выдавила Айрис. «Он призрак времени». Айрис почти хотела задушить Тауна из чистого принципа, из-за того, как забавно он смотрел на это. «О, это так, это же богато», — Таун усмехнулся. «После всего, что случилось, тебе нужна моя помощь против Барри, потому что он худшая угроза, чем я когда-либо смогу быть». Айрис просунула руку в камеру и прижала ее к груди Тауна. «Не играй со мной, Таун», — сказала Айрис. «Сделай это», — сказал Таун. «Это будет приятно для нас обоих». Гарри схватил Айрис за плечо и потянул назад. Оба тяжело дышали. «У меня было достаточно времени подумать», — сказал Таун. «И я могу остановить призрака. Но это означает уничтожение одного куска Барри, который задерживается на временной шкале. Готовы ли вы сократить все времена и признать поражение? Расскажи нам как, или я покажу тебе вечность страданий», — сказал Гарри. Эти глаза горели красным огнем, и, несмотря на то, что терять было нечего, Таун выказал лишь малую толику страха. Холодная аура, которую излучал Гарри, выталкивала на поверхность темные и болезненные воспоминания. «Кто-нибудь другой, и я бы не поверил, но у тебя я бы его купил». Таун только улыбнулся. «О, только если бы ты знал, кем станешь, я выпущу тебя и найду способ вытащить темную материю, если ты поможешь нам», — сказала Айрис. «Моя дочь, ну что ж, меня восхищает связь между матерью и ребенком», — сказал Таун. «В конце концов, после того, как я убил мать Барри, это дало ему мотивацию, чтобы я мог стать обратной вспышкой. Не испытывай меня, Таун», — рявкнула Айрис. «Выпустите меня, и мы продолжим». Айрис пришлось заключить сделку с дьяволом, чтобы помочь Гарри и Наре противостоять этому призраку времени. Конечно, она намеревалась использовать Тауна как приманку, не заботясь о том, жив он или мертв. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 25. Это лучше сработает. Нетерпеливые слова Айрис только что заставили Иобарда Тауна, а обратную вспышку рассмеяться от удовольствия. Она была очень нетерпелива, но, честно говоря, он тоже нервничал. Призрак времени преследовал его издалека, и он знал, что это только вопрос времени, когда грехи прошлого настигнут его. Супермен, Малыш Флэш и Джесси Квик, все они помогали ему с защитным устройством. Никто из них не хотел обращать на него внимания, и, честно говоря, Таун был не из тех, кто любит поболтать. Импульс и вспышка все выглядели нервно. «Это сработает», — сказал Таун. «А если нет, то я буду первым, кто умрет из-за этого. Нет никакой пользы в том, что я предам тебя, потому что даже если бы это был не Барри, это разорвало бы меня на части. Даже сила отрицательной скорости не остановит его». Таун вздохнул. Он понял, что это была безвыходная ситуация. Единственная незначительная победа – быть разорванным на части. «Призрак охотится за мной, и он охотится за тобой, и по какой-то причине он охотится за тобой», – сказал Таун. «Хотя что-то мне подсказывает, что это скорее личное, чем деловое. Не то чтобы факт, что призрак – это Барри Вон Тейт готова. Ты уверен?» – спросила Уитни. «Ну, если у тебя есть идея получше, я ее выслушаю», – сказал Таун. «Теоретически», – ответил Джесс. «Это должно создать поток энергии, который удержит призрака на месте. У него 93% шансов быть стабильным и удержать призрака. А меня беспокоит 7% погрешность», — сказал Флэш. Гарри, насторожившись, что-то заметил. Раздался громкий грохот. Однако это был не спидстер. Это было трио индивидуумов. А именно, трио капитана Бумеранга, певчей птицы и лунной звезды из Тандерболтов. «Ну, взгляните на эту кучу», — сказал капитан Бумеранг. «Мы нашли маленького воришку». «Хорошо», — сказал лунный камень. «Она заплатит за это. Ты хоть понимаешь, что делает твой босс?» — спросила Нора. «Сделать этот мир лучше от преступников вроде Лиги Справедливости?» — спросил капитан Бумеранг. «Ты же знаешь, что Лига всегда казалась мне немного изворотливой. Я имею в виду, что каждый раз, когда вы оборачиваетесь, мы всегда видим вашу партию с преступниками. Что касается меня, то я всегда нахожусь в компании полицейских. Это действительно заставляет вас задуматься, не так ли?» Искра света вдалеке заставила все 5 спидстеров подпрыгнуть от неожиданности. Уитни пришла в себя первой. «Что-то не так, утка». Уитни, Нора, Джесси и Айрис разошлись в разные стороны. Вместе с Тандерболтами появился еще один спидстер. Таун, не мигая, смотрел прямо в лицо фигуре в белом, почти с нечеловеческой аурой. «Любопытно», — пробормотал Таун. «Он должен был появиться только через несколько лет. Но, с изменением мантии вспышки, ведущей нас на беспрецедентную территорию, этого следовало ожидать. Счастливого пути!» — выпалил импульс. «Счастливого пути!» — сказал спидстер. «Мне это нравится». Вокруг Гатспида потрескивали молнии. Гарри двинулся вперед, чтобы вытащить его, только для того, чтобы удар магии был немного быстрее. Сильный жар вокруг Гатспида усилился, и вокруг него вспыхнуло очень плотное свечение. «Вот почему ты не должен их называть», — сказала Уитни. «Без шуток, это им в голову лезет», — сказал Джесси. «А этот, казалось, пожирал пейзаж. Смотрите, меня зовут Гатспид», — взревел спидстер. «Знай это хорошо, ибо это будет имя твоего разрушителя. Тебе нужно остановиться», — завопил Джесси. «Она нестабильна. Гатспид схватил Джесси за горло, дыхание почти вырывалось из ее тела, когда Джесси пинал ее руки и извивался. Малыш Флэш бросился на другой конец провода. Капитан Бумеранг поймал ее в воздухе хорошо поставленным бумерангом и ударил по ребрам. Вспышка увеличила его, и вспышка молнии послала Гатспид назад. Импульсивно схватив Джесси за руку, он потянул ее назад. Попытки певчей птицы снять их были блокированы Гарри, в мгновение ока защелкнувшим на ней ошейник с ингибитором. «Черт побери, я готов надеть ошейник на Шейлоса не меньше, чем на любого другого человека, но серьезно, Супермен?» — спросил капитан Бумеранг. Лунный камень нырнул, чтобы сразиться с Суперменом. Эти двое столкнулись друг с другом, и когда они встретились, их руки пронзили энергетические разряды. Они кружили друг вокруг друга и сражались. Лунный камень был лучшей партией для Супермена во всей команде. Ха-ха-ха. Мощь Гудспида вырвалась наружу. Айрис рассчитала все углы, как могла, исходя из этого положения. Гудспид был чистой сырой скоростью и силой. И насилие тоже, учитывая то, как вокруг него потрескивало пространство. Он был довольно быстр, опасен и груб в своих атаках. Тем не менее, он не был самым ярким спидстером там. Как только Гудспид развернулся, Айрис побежала кругами вокруг них. Она обманула Гудспида, выжигая из него энергию, и схватила его. Время замедлилось, что позволило Айрис бегать кругами вокруг него. Удары отскакивали и хлестали Гудспида по ноге и боку лица. Рука Гудспида вспыхнула, но мираж скорости Айрис исчез. Это позволило самой быстрой женщине на свете изо всех сил прижать Гудспида к ногтю и отправить его обратно. Луч энергии отскочил назад, и Гудспид резко затормозил. Чуть в стороне, лунный камень и Супермен сцепились в битве в небе. Супермен уложил лунный камень с самой яростной атакой, которая только возможна. «Ты позволишь преклонить колени перед могуществом Гудспида. Ты упадешь, и я получу твою скорость. Вся ваша скорость. Он будет моим». «Серьезно?» – спросил Таун. Когда Гудспид рванулся вперед, Айрис увернулась от молнии. Она мудро выбрала свои места и ударила кулаком в сторону Гудспида. Извержение отозвалось эхом, и Айрис отправила Гудспид в полет. «Проблема», — сказала Нора. На сцену выскочила черная вспышка. В тот момент, когда он направился к норе, Гарри бросился перед черной вспышкой. Опасный призрак навалился на Гарри, и вспышка энергии на мгновение озарила черную вспышку. «Погоди, это я его сюда привел», — закричала Нора. «Мне нужно все исправить». Черная вспышка метнулась к своей цели. За несколько секунд до того, как он смог схватить Нору, Гарри схватил ее и сбросил с небес. Черная вспышка зарычала и сделал руками циклоны, пытаясь стащить их вниз. «Когда начнешь, приготовься бежать», – прошептал Гарри ей на ухо. «Как можно быстрее». Гарри толкнул Нору в одну сторону, а сам пошел в другую. Он поднялся в воздух, и черная вспышка попыталась поймать его в грудь на пути вниз. Гарри телепортировался и заставил черную вспышку положить руку на его собственную грудь на заднем замахе и отправить его назад. «Что это за чертовщина?» – спросил Бумеранг. «Что-то гораздо более опасное, чем все, что может придумать твой босс, Диггер», – сказал Таун. Медленно, как монстр из фильма ужасов, глаза Блэк Флэша остановились на Тауне. Черная вспышка бросилась на Тауна так быстро, как только могла. Попался. Блок сдерживания подпрыгнул и поймал черную вспышку на полпути. Торжество расплылось на лице Эобарда Тауна, когда он наконец-то поймал Барри Аллена, и теперь его самый ненавистный враг был в его власти. Это могло занять целую вечность, но Таун одержал чистую победу. Ха-ха-ха, я нахожу это забавным. Все разные временные линии, все разные периоды времени, когда мы гонялись друг за другом. И это твоя судьба, Барри. Таун прижался к защитному блоку. Мысль о том, чтобы прикончить Барри самому, была слишком мучительной, чтобы от нее отказаться. К сожалению, Таун не мог этого сделать из-за темной материи в груди. «Тебе всегда было суждено стать последним злодеем, способным все разрушить». Блок сдерживания перегруженный остановил обратную вспышку на середине предложения. Призрак вырвался на свободу. У Тауна не было времени, чтобы среагировать, быстро или нет. Черная вспышка пронзила его грудь. Темная материя рассыпалась в прах за несколько секунд до того, как это сделал Таун. Затем черная вспышка ударила прямо в Нору, готовая стереть еще одну ошибку из временной шкалы. Однако Супермен свернул вправо и создал стену, которая заставила черную вспышку врезаться прямо в нее с огромной скоростью. Он был потрясен сильным ударом. Вспышка, сейчас же. Айрис стиснула зубы и поняла, что ей нужно сделать. Самая быстрая женщина на свете бросилась на черную вспышку. На секунду он замер, прежде чем чувство долга захлестнуло его. Айрис знала, что Барри полностью исчез, и все, что от него осталось, было принесено в жертву силе этой темной быстроходной сущности. Резким движением Айрис ударила призрака кулаком в грудь и завибрировала так быстро, как только могла. Она ускорила шаг и ударила его в энергетическое поле блока сдерживания. Взрывной волной ее отбросило назад. Глаза черной вспышки расширились, прежде чем он исчез. Прежде чем Айрис успела втянуться в водоворот энергии, Уитни схватила ее за руку и потащила в безопасное место. Раздался громкий треск, и Айрис с Уитни упали на землю. Гатспид пошел на убийство, только его тело превратилось в красную пыль, прежде чем он приблизился. «Черт побери», — пробормотал капитан Бумеранг. «Ну же, пидорасы, убирайтесь, пока не поздно. Как вы нас назвали?» — спросила лунная камень, угрожающе прищурившись. «О, ради всего святого, это же ласковый термин. Это значит, что ты настоящий ничего, нам лучше убраться отсюда, пока нас тоже не вытерли». Лунный камень, певчая птица и капитан Бумеранг ушли. Царапина на щеке Норы, когда ее задело темное существо, была серьезной. Айрис многое из нее вытянула. Обоим было больно, поэтому Гарри повернулся к Джесси, и тот кивнул. «Пора вернуть их в звездные лаборатории». Ха-ха-ха. Мать и будущая дочь лежали на кровати. Порез Норы зажил, хотя то, что она чуть не принесла в этот мир, заставило ее закрыть глаза. Айрис же, напротив, откинула голову назад и выглядела слегка напуганной событиями сегодняшнего вечера. Самая последняя частичка Барри, которая еще оставалась, исчезла. Оставалось надеяться, что он был спокоен. «Ты сделал то, что должен был сделать», — сказала Уитни. «И он сказал бы то же самое». «Значит, с Тоуном покончено?» — спросила Нора. Уитни фыркнула, и Джесси закатила глаза. После всего, что они пережили с Тоуном, единственное, в чем они были уверены, это в том, что ничто не было наверняка. Все еще могла существовать его версия, затерянная где-то во временной шкале, готовая вызвать хаос в любой момент. Они должны были оставаться бдительными и готовыми к следующему движению. «Не могу сказать наверняка», — ответила Уитни. «Одно я знаю наверняка», — сказал Джесс. «Я проверил образец ДНК Гатспида, чтобы посмотреть, что сделал Лекс. Надеюсь, он больше не будет делать спидстеров, но, по крайней мере, мы будем готовы иметь с ними дело». И я отключил его от системы, хотя, возможно, уже слишком поздно. Больше он ничего не украдет. В дверях появился Гарри. Нора и Айрис улыбнулись, хотя сейчас они были не в том состоянии, чтобы вставать и здороваться по-настоящему. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Гарри. «Бывало и лучше, бывало и хуже», — сказала Айрис. «Да, могло быть и хуже», — сказала Нора. «Итак, ты получил то, зачем вернулся?» «Вроде того», — ответила Нора. «Ум есть кое-что, что ты должен знать. Средства, которые я получила из будущего, это было путешествие в один конец. Я не могу сказать вам точную причину или метод, потому что это может все разрушить, но я не могу вернуться». «Тогда ты будешь здесь», — сказала Уитни. «С тех пор, как мы с Джесси закончили школу, им не помешал бы еще один спидстер». «Серьезно?» — спросила Нора. «Ты хочешь, чтобы я присоединился к команде?» «Конечно, но только если ты захочешь», — сказал Гарри. Нора только улыбнулась. Это действительно было прекрасно. Это позволит ей внимательно следить за некоторыми интересными людьми и, надеюсь, предотвратить мрачное будущее, из которого она явилась. Она надеялась, что Зари, Мия, Эсме, Арисия, Лиан и остальные проведут время гораздо лучше, хотя время само по себе требовало много времени. Ха-ха-ха. Глаза Норы Уэст-Кент-Лютер широко раскрылись. Импульсивность, как ее называли, была выведена напрямую из помещения арт-команды, в котором они тренировались. «Официально Лига Справедливости не существует», — сказал Гарри. «И эта команда не существует даже тогда, когда существовала Лига. Ты уходишь глубоко под прикрытие, в ночь. Но одно правило команды — нет никаких секретных личностей. Все знают друг друга в лицо». «Хорошо», — сказала Нора. «Я, Санда, это». Нора вошла в группу, глубоко вздохнув, и вся группа приветствовала ее. «Команда, соберитесь вокруг», — сказала Сара. «У нас новый рекрут. Ты Сара Лэнс, белая канарейка», — сказала Нора, брызгая слюной, как фанатка в жару. «А вы, должно быть, Нора», — сказала Сара. «Все, это моя дочь из будущего, Нора Уэст-Кент-Лютер», — сказал Гарри. «Блин, ну и много же надо написать», — сказала Кусси. «О, я Кусси Сентсмарк, ну ты знаешь, чудо-девочка». «А да, я знаю», — сказала Нора. «Такая честь познакомиться с вами, Стефани Браун, Робин, приятно познакомиться, Нора», — сказала Стефани. «Так мы уже встречались?» «Да, один раз», — сказала Нора. «Или дважды, но я не должен говорить о будущих спойлерах». «Вполне справедливо», — сказала Стефани. «Это Арсенал», — сказал Гарри, урожденная Тиа Куин, хотя в наши дни она носит имя Мядерден. «Привет», — коротко ответила Мя. Нора чувствовала ее холодность. С другой стороны, учитывая то, что она сделала, а я Руби Ариас, голубой жук. Симпатичная темноволосая девушка перед ней заставила сердце Норы забиться еще сильнее. Он немного ускорился. Причина, по которой она была здесь. «О, синий жук, ты удивительный, по-настоящему знаменитый из. Но ведь это будет предсказывать будущее, не так ли?» — спросила Нора. «Рад познакомиться с вами». Головокружение Норы заставило Руби приподнять бровь. «Я бы очень устал от этого импульса», — предположил Скрэп. «Она, кажется, слишком счастлива с тобой познакомиться. Я буду держать оба глаза открытыми вокруг нее. При первых же признаках опасности я нанесу удар». «Ты так говоришь обо всех», — раздраженно ответила Руби. «У тебя был длинный день», — сказала Сара. «Позвольте мне показать вам мою комнату». «Позвони мне, если что-нибудь понадобится», — сказал Гарри. «Ладно, пока, папочка», — сказала Нора. Она поцеловала Гарри в щеку и слегка улыбнулась. «Уйма времени для этого позже, если хронология не поглотит ее дыру со всеми изменениями». Нора проскользнула в комнату и вздохнула. Она сняла другую маску и посерьезнела. Хотя у нее и был длинный день, Норе нужно было сосредоточиться на текущей ситуации. Она ненавидела ложь, но иногда обман был необходим. Крестная мать и тезка Норы, Нора Дарк, научила ее многому, прежде чем все сошло с ума. «Всего 5 дней, чтобы это сделать», — пробормотала она, — «до того, как упадет первое домино». Нора достала планшет и принялась за работу. Несмотря на то, что ей очень хотелось быть рядом с величайшими героями, Нора не могла забыть о своей миссии. «Где ты, черт возьми, находишься, Асия? Ха-ха-ха. Значит, у нас есть дочь, брошенная в прошлом». Гарри только улыбнулся, когда Айрис вызвала ночь. Она пригласила Гарри в свою квартиру и оделась в повседневную белую майку и джинсовые шорты. «Если мои расчеты верны, то официально она появится у нас только через несколько лет», — сказал Гарри. «У тебя лучше, чем у меня, поэтому я и стала репортером», — сказала Айрис. «Но в любом случае она кажется милой, и есть кое-что, чем она не делится и о чем не вспоминает», — сказал Гарри. «Генезису удалось отследить ее точку входа, и мы нашли устройство времени, найденное в лесистой местности. Он сгорел, как и сказала Нора, но мы сканируем его, чтобы найти какие-то подсказки. Нам нужно точно выяснить, почему она была здесь, потому что это было не из-за хорошей причины». «Да, она еще даже не родилась, а ты уже шпионишь за нашей дочерью», — сказала Айрис. «Как-то странно это говорить. Может быть, а может и нет», — сказал Гарри. «Ну, как поживаете, мисс Уэст? Готов довести наши отношения до этого момента». У них было несколько перепиханов, но теперь, когда она полностью закрыла книгу о Барри, Айрис была готова официально двигаться вперед. Она нырнула и поцеловала Гарри. Поцелуй углубился, когда они изучили друг друга и сделали движение, чтобы снять одежду. Глава 26. Голодный и страстный сеанс секса закончился тем, что Айрис стянула с Гарри рубашку и расстегнула брюки. Айрис тоже сбросила одежду, и оба упали на кровать. Они громко и страстно поцеловались. Пальцы Гарри раздвинулись на затылке Айрис и притянули ее к себе, углубляя поцелуй, который становился все громче и голоднее по мере того, как он просовывал свой язык ей в горло. Гарри потянулся вниз и поклонился телу Айрис. Ее лифчик оторвался, и выпятились круглые упругие груди Айрис. Они были идеальны, чтобы сосать, и Гарри обожал их довольно мило. Айрис положила руки на тыльную сторону бедра Гарри и прижала его к своим соскам, чтобы он мог сосать их довольно энергично. Айрис дышала ему в ухо, продолжая в том же духе. Гарри поцеловал вниз и раздвинул ноги Айрис. Он набросился на нее и съел. Ее бедра вибрировали вверх и вниз, чтобы встретиться с языком Гарри, когда он вошел в нее. Громкие сочные звуки эхом разнеслись по комнате, когда Гарри пожирал нежную женственность Айрис круговыми движениями языка. Айрис провела ногтями по затылку Гарри. А да, она это чувствовала. Звезды просто вспыхнули в глубине ее глаз, когда Гарри опустился на нее и начал жевать ее мокрую киску. Звуки становились громче, энергичнее и приближали Айрис к критической точке. Айрис вцепилась в затылок своего красивого любовника и подтолкнула бедра вперед, делая накачивающие движения, чтобы позволить его языку проникнуть в нее так глубоко, как только возможно для человека. «Гарри!» – тихо выдохнула Айрис. «Гарри!» Эти крики становились все громче по мере того, как Гарри погружал свой язык в теплую женственность Айрис. Он взял ее с собой на бесконечную прогулку и довел Айрис до полного безумия, доведя до крайности. Как только Гарри остановился, Айрис вскочила с кровати и бросилась прямо в объятия Гарри. Ее груди прижались к груди Гарри, когда она стянула с него штаны. Невыносимый жар распространился по чреслам Айрис, как только член Гарри коснулся ее горячего отверстия. Айрис была так близка к проникновению, что чувствовала, как его член стучит по ее теплой щели. О, да, это было так хорошо прямо сейчас. Длина танцевала, все ближе и ближе к ее телу. «Я хочу тебя», — сказала Айрис. «И я думаю, что сильная женщина возьмет то, что хочет». Гарри приподнял Айрис за ягодицы. Киска Айрис была очень близка к тому, чтобы проглотить Гарри. Отсос ее мокрой киски обернулся вокруг него. Тугая киска будущей мамы одного из его детей раскачивалась вокруг Гарри от кончика до самого основания. О, да, это было потрясающе, так тесно и так чудесно. Гарри обхватил Айрис рукой и протиснулся в ее тело. «Трахни меня хорошенько, малыш», – прошептала Айрис ему на ухо. «О, мне нужен этот член внутри меня, и так дипса хорошо прямо сейчас». Гарри хрюкнул, когда наполнил влажную киску Айрис как можно большим количеством толчков. Он чувствовал, как она вцепилась в него, когда он глубоко вошел в нее. Они подошли друг к другу и в мгновение ока оказались на кровати. Страсть охватила великолепную Айрис, когда она прижалась к груди Гарри. Она скакала на нем, довольно энергично, как ценный жеребец. Ее мокрые бедра шлепали вверх и вниз по яйцам Гарри и набрали достаточно инерции, чтобы опуститься на него. «Прекрасно», — выдохнула Айрис, — «абсолютно совершенный. О, она действительно была потрясающей, не так ли?» Гарри нырнула и схватила Айрис за грудь, прежде чем пососать ее сочные груди. Айрис провела рукой по волосам Гарри, поощряя его такое поведение. Оргазм, положивший конец всем оргазмам, сотрясал ее. В то время как член Гарри все еще дергался в воздухе, Айрис повернулась, чтобы ее рот обернулся вокруг его члена и прыгнул вверх и вниз на него в мгновение ока. Ее теплые губы скользнули вниз по основанию тела Гарри, потом встала на четвереньки. Айрис пошевелила бедрами, и Гарри глубоко погрузился в нее. Два любовника превратились в размытое пятно, когда Гарри быстро трахнул Айрис через оргазм. Она видела звезды тем быстрее, чем быстрее Гарри погружался в ее теплую и манящую пещеру. Она вцепилась в его член, сжимая его. «Ао!» Айрис застонала. Гарри показал, что он может замедлиться ровно настолько, чтобы вытянуть это и, что более важно, заставить Айрис чувствовать себя фантастически. Его руки коснулись нижней стороны груди Айрис и сжали ее. Его талантливые поглаживания совершенно обезумели и заставили Айрис вскрикнуть от удовольствия. «Быстрее», — сказала Айрис. «Ао, быстрее, детка. По-настоящему избей меня». Гарри прижал Айрис к кровати и схватил ее за ноги. Он поднял их, широко раздвинул и трахнул Айрис жестко и глубоко. Его яйца шлепали по каждой частичке плоти Айрис с каждым толчком вниз. Айрис сомкнула ноги вокруг Гарри и издала один из самых страстных стонов, какие только были возможны, когда он вошел глубоко в ее тело. Еще один головокружительный оргазм сотряс тело Айрис. Гарри нажал на все кнопки. Все, что она могла сделать, это крепко вцепиться в него и подоить. Трение и теплое, влажное ощущение киски спидстера, дающие его на суперскорости, были бы испытанием. Но Гарри решил воспринимать это как вызов и крепко держался. Он толкнул Айрис на кровать и стал ее укачивать. Эти прекрасные глаза сияли от удовольствия, когда Гарри хмыкнул. «Близко», — сказал Гарри, — «но сначала после тебя». Гарри пососал сосок Айрис. Айрис вцепилась в затылок Гарри, подбадривая его и побуждая его вонзиться в ее тело. Громовые удары его яиц по ее бедрам отдавались эхом. Они двигались все ближе и ближе к своему общему оргазму. Тела Айрис и Гарри значительно ускорились. Гарри подтолкнул Айрис к краю пропасти, и она ответила тем же. Их теплые тела соединялись вместе с впечатляющим жаром. Гарри схватил Айрис за бедра и погрузился в ее тело. Еще один толчок, и Гарри потерял его внутри Айрис. Тело Айрис доило оргазм Гарри и позволяло взрыву за взрывом теплой спермы брызгать внутрь ее тела. Айрис закрыла глаза и вцепилась в голову Гарри, когда он врезался прямо в ее тело. Айрис улыбнулась, довольная тем, что просто держала Гарри в своих объятиях, пока последние несколько капель спермы стекали в ее киску. Все было довольно удивительно. Ха-ха-ха. Теплый и влажный язык вырвал Айрис из ее посткоитального блаженства. Язык принадлежал некой Уитни Уэст, которая засунула его глубоко в теплый канал Айрис и протолкнула вниз. Айрис обнаружила, что ее действительно возбуждает то, что делает с ней племянница. Блестящая брюнетка присоединилась к двум рыжеволосым на кровати. Джесси встала на колени и взяла член Гарри в рот. Гарри положил руки на затылок Джесси и подался вперед, чтобы энергично трахнуть ее плотно сжатый рот. О, это было очень приятно чувствовать, как ее губы обнимают его. Наслаждаюсь вкусом ириса на моем члене. Джесси только усмехнулась и закрутила языком на сверхбыстрой скорости. Она сделала член Гарри приятным, твердым и готовым к работе. Это было именно то, что доктор прописал, и Джесси почувствовал покалывание. Да, выдохнул Джесси ему в ухо. Но есть одна вещь, которая доставила бы мне еще большее удовольствие, и это ощущение твоего твердого члена, погруженного так глубоко в мое тело, как только возможно по-человечески. Умелая рука Джесси крепко ухватилась за его шест, и она повернулась. Гарри развернул Джесси так, чтобы умная брюнетка могла уткнуться лицом в киску Уитни. Гарри раздвинул ноги Джесси и съел ее, чтобы сделать ее киску красивой и влажной. Не то чтобы Джесси нуждался в помощи. Еще одним рывком Гарри вонзился в Джесси сзади. Ее мокрая киска прижалась к нему, словно приветствуя старого друга. Гарри вцепился в пузырящуюся попку Джесси и использовал ее как рычаг, чтобы полностью погрузиться в нее. Глубина, с которой Гарри вошел в ее тугую киску сзади, была потрясающей, когда он раскачивался взад и вперед в ней с невероятной серией толчков. «Возьми мой член, как будто это твоя работа», — Уитни окликнула киску Айрис. Айрис положила руки на затылок Уитни. «Тебе нравится тетушкина киска, милая?» — выдохнула Айрис. «О, мы должны были сделать это давным-давно». «Да», — подумала Уитни, — «так и должно быть». Молодой спидстер никак не мог насытиться киской своей сексуальной тетушки. Между ними была всего лишь разница в возрасте около 9 лет, но это не уменьшало озорства. Волна удовольствия прокатилась по телу Айрис, когда возбужденная рыжая массировала ее соски. Уитни была чертовски хороша. Может быть, не так хорошо, как Гарри, но слишком высокая планка никогда никому не приносила пользы. Все, на чем сосредоточилась Айрис, был умелый язык ее племянницы и все способы, которыми он заставлял ее брызгать повсюду. Чем быстрее Гарри врезался в Джесси сзади, тем глубже ее язык погружался в Уитни. И еще, Гарри чувствовал, как напряжение пробежало по ее телу, когда он вошел прямо в нее, глубоко, быстро и жестко, насколько это возможно. Его толстые яйца шлепали ее по бедрам, чем быстрее Гарри входил в нее. Он схватил Джесси за бедра и толкнул на кровать, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. «Мы почти на месте», — выдохнул Гарри Джессу в шею. «Ты кончишь для меня». Джесси так и сделал, без сомнения. Ее стены доили член Гарри, отчаянно и развратно желая получить семя из этих шариков, только что отмечавших ее бедра. Джесси тем не менее была отвергнута. Гарри прижался к ней и стал колотить так глубоко и сильно, как только мог человек. «Так близко», — прошептал Гарри ей на ухо. Она кончила еще раз, и Гарри оседлал ее оргазм. Джесси скользнул в сторону, и Уитни, подготовленная и готовая, была готова взять ее половые губки. Гарри схватил Уитни и вошел в нее. От удивления Уитни чуть не засунула язык в кишки Айрис. Член Гарри заменил язык Джесси. И, как обычно, ей стало так хорошо. Гарри провел руками по ее телу и схватил за грудь. Эти пальцы только что коснулись сосков Уитни в нужном месте. О, это было так приятно! Тем быстрее Гарри прижимал свой толстый член к ее теплому и манящему телу. Ее бедра продвинулись вперед и встретили его толчки энергичными пахотными движениями. «Ближе», — выдохнул Гарри ей в шею. «Ближе». Как кукловод, Гарри манипулировал Уитни и выводил ее из себя. Уитни сомкнула свои мокрые стены вокруг могучего инструмента Гарри, когда он вошел в нее. Глубоко, мощно, толкает, отталкивает сильно и быстро. Гарри наверняка знал все, что он мог предложить, и, что еще важнее, все, что он мог дать Уитни, чтобы она просто взорвалась. «Прекрасно, вот так», — выдохнул Гарри ей в шею. «Ммм, воскликнула Уитни. Он оседлал ее оргазм еще раз. Гарри крепко прижался к ней и укачал Уитни до конца. Оба младших спитстера сползли на Айрис, чтобы пососать ее грудь. Гарри пальцами довел их обоих до оргазма, глядя Айрис прямо в глаза. Гарри еще больше подразнил влажные киски Джесси и Уитни, прежде чем прижаться к нему. Скорость ебли Уитни и Джесси, в свою очередь, была следующим действием для Гарри. Он покачивался от одного к другому и переключался между их напряженными телами. Гарри схватил Джесси за бедра и вонзил ее как можно глубже. Он выключил двигатель, проделал то же самое с Уитни и вывернул ее наизнанку сзади. Он на минуту оторвался от них обоих. В тот момент, когда Гарри оставил Уитни после дюжины переключателей туда-сюда, Айрис бросилась через кровать. Она прижалась губами к губам Гарри и довольно энергично поцеловалась с ним, прежде чем опуститься на его член. В быстром огневом движении Айрис быстро трахнула своего любовника. Ее ноги крепко обхватили талию Гарри, когда она двигалась вверх и вниз по нему. От Айрис пришла Уитни. Уитни переключилась на Айрис и напряженно оседлала Гарри. Она проверила прочность его члена с помощью того, что казалось сотнями насосов в течение короткого времени. Дикая брюнетка, Джесси, села на член Гарри следующим. Ее тугие стенки просто качались вниз на него и растягивали ее влажную киску, чтобы свести ее полностью с ума, когда она подпрыгивала вверх и вниз. Она получила некоторые огромные высоты, когда вогнала свою киску вниз на пульсирующий член Гарри, когда он врезался в ее тело. Три спитстера двигались циклично. Они все по очереди катались на члене Гарри, быстро трахая его. Два спитстера, которые не ездили на Гарри в любой момент времени, решили трахать друг друга пальцами быстро и энергично. Их пальцы танцевали в их мокрых кисках и сводили их обоих с ума. «О, да!» – простонал Джесси ему в ухо. «Да!» – Гарри ускорил шаг и сжал сосок Джесси, чтобы окончательно свести ее с ума. Настала очередь Айрис, и Айрис вылетела из головы Гарри. В нескольких футах от них Джесси и Уитни запустили пальцы друг другу в киски. Они вырывались и кормили друг друга результатами своих оргазмов. В мгновение ока Гарри поставил Джесси, Уитни и Айрису изголовья кровати. Связанный и защищенный, Гарри просто улыбнулся и вошел в их тела. Его член вошел в тугую киску Уитни. Джесси был следующим, и Айрис завершила трифекту. О, звезды, звезды просто хлынули в глаза Уитни. Чем быстрее Гарри колотил ее сзади, он знал все правильные места, чтобы ударить по ней и как получить их быстрее. Джесси открыла рот и впустила член Гарри в свое тугое тело. Глаза спитстера буквально вспыхнули похотью в тот момент, когда Гарри качнулся обратно в нее. Он прижал ее к кровати и крепко схватил за задницу, чтобы быстро просверлить ее киску. Айрис была последней, и она была полна решимости получить сперму Гарри. Плотные стены Айрис обхватили Гарри и сжали его. «О, ты уже выпил сегодня», — выдохнул Гарри. «Ну, может быть, вы достаточно решительны, чтобы заслужить это». Гарри и Айрис исчезли во времени вспышки и трахнули друг друга еще более энергично. Теперь Айрис обхватила Гарри ногами, когда он прижал ее к кровати. Его толстый инструмент вошел в ее теплое тело. Гарри быстрым огнем ощупал Джесси и Уитни, и когда время восстановится, оно вернется к ним с самым потрясающим оргазмом. «Ты готова?» — Гарри хмыкнул. «Опустошите эти шары во мне», — выдохнула Айрис. «Кончай для меня, наполни мой живот твоим семенем». Гарри прижался к Айрис и погрузился в ее тело. Его яйца болели, и они нуждались в освобождении. Горячее тело Айрис открыло дверь для упомянутого освобождения. Все, что нужно было сделать Гарри, это полностью погрузиться в нее и выехать из ее напряженного тела. Чем быстрее он входил в нее, тем лучше чувствовал себя, когда она сжималась вокруг него. Наконец, Гарри опустошил свои яйца в Айрис. Его сперма закачалась внутрь ее тела. Он удержал ровно столько груза, сколько требовалось, и освободил Джесси и Уитни от Флэштейма. Честность есть честность, и у Гарри было более чем достаточно дел. Он погрузился в Джесси и выехал из ее мокрой киски, пока не выпустил несколько толстых веревок спермы в ее тело. Джесси вздрогнула и застонала, когда Гарри кончил в нее. И последнее, но не менее важное. Гарри тоже закачал свою сперму в тело Уитни. Спитстер застонал, тем быстрее Гарри вошел в нее, пока не опустошил ее тело. Результатом стали три довольных спитстера, животы которых раздулись от спермы. Гарри восхищался своей работой, пока Уитни, Айрис и Джесси не уговорили его присоединиться к ним. Джесси и Уитни прижались к груди Гарри, а Айрис положила голову ему на живот, а также рука рядом с его членом, готовая играть с Гарри, если она будет в настроении сделать это. Сюжет продолжается в следующей главе как часть набора из трех глав. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тиа, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш Хитни, Равин, Рачел, Старфири, Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацкит, Ракуил, Нора Дархк, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост, Куиен Пердита, Шури, Генесис, Талия, Мара Яне, Ирис Нев. Глава 27. У мыса Канаверал остановился лимузин. Карин Старр вышла из лимузина первой, Лена Лютер последовала за ней. Кроул Денверс и Адриан Кент Лютер вышли следом. За пределами стартового поля спутника связи Земля-Марс, совместного предприятия Старвове, Эльцорп и Ферриса и Распаце, троица подошла поприветствовать привлекательную брюнетку. «Мисс Феррис, это большая честь для меня, как всегда», — сказал Гарри. «И честь снова встретиться с вами, и я сказала вам, что это Кроул», — сказала Кроул Феррис с улыбкой. «И, Денверс, это было так давно». Обе женщины обменялись понимающими улыбками. «О, вы же меня знаете, я была занята», — с улыбкой ответила Кроул Денверс. «Мисс Старр, мисс Лютер», — ответила Кроул Феррис. «Мы готовы?» «Готова», — сказала Карин. «Готов увидеть, как наше творение поднимется в небо, каким бы противоречивым оно ни было. Ну, мы уже достаточно поговорили, не так ли?» — спросила Лена. «Давайте посмотрим готовый продукт в действии». Общественное возражение спутника состояло в том, чтобы улучшить связь между Землей и Марсом, что было очень важно, но была и второстепенная цель заставить Гарри, Карин и Кроул следовать за ней. Это было связано с Кри и с Лигой 6, находящейся под нежной опекой Кри. Они знали, что должны проследить за этим. Что-то было не так в этих 16 часах и в том, как Кри относились к происходящему после них. «Ну-ну, мисс Феррис, сегодня важный день, мистер Готфри», заявил глава Ферриса и Распаце в тот момент, когда на сцену вместе с представителями прессы вышел сам ДЖ Гордон Готфри. «Вы знаете, учитывая все обстоятельства, я не уверен, что мы должны заставить этот запуск пройти незамеченным», сказал Готфри. «Я имею в виду, конечно, марсианский охотник может быть добрым человеком, но он может быть и чужаком. Мы не должны судить о людях, основываясь на одном человеке. Интересно, почему вы так настойчиво поднимаете этот спутник в воздух? Почему бы просто не открыть ворота и не впустить пришельцев?» «Ну, мы должны держать все двери открытыми», сказала Лена. «И даже если вы не доверяете марсианам, может быть, вам следует понять, как важно держать своих друзей поближе, а врагов поближе к себе, мистер Хантер, Готфри». «Да, особенно когда этот враг находится в пределах твоей собственной родословной. Мы больше не будем молчать». Брови Гарри поползли вверх, когда появилась группа женщин с волосами, выкрашенными почти во все цвета радуги. Он услышал, как Феррис очень громко застонал, когда Денверс похлопал ее по плечу. «Мы не должны поднимать этот спутник. Это отвлекает внимание от проблем феминизма. Ах ты, Гарпия, человек, дышащий одним воздухом с тобой», пробормотал Готфри. «Освоение космоса – это продолжение угрозы завоевания мужественности. Мы не должны брать то, что нам не принадлежит». Пение стало громким, неприятным и довольно раздражающим. Охрана въехала внутрь. Учитывая, что двое из них несли батарейки и другие предметы, Гарри приготовился вмешаться, просто на случай, если ситуация станет тяжелой. «Ну, Гордон, я ожидал увидеть тебя здесь». На сцену вышла женщина в нейтральном деловом костюме с короткой стрижкой, которая выглядела так, словно хотела поговорить с чьим-то менеджером. «Грейс, ты выглядишь совсем достаточно сегодня», — сказал Готфри. «Отвлекаешься от своего последнего сексуального скандала, чтобы прикрыть эту мерзость запуска?» — спросила Грейс. «Ты тратишь время на то, чтобы просетировать себя за услуги, а затем шантажируешь главу сети ложными обвинениями в изнасиловании», — злобно ответил Гордон. «В В последнее время ты забрался в детскую поликлинику, Гордон, попасться в неприятную ситуацию с неонацистом, все могло стать очень напряженным, и Кэрол Феррис выглядела готовой к тому, что Годфри и их сторонники будут изгнаны. Обе стороны выглядели наихудшими стереотипами типа людей, от которых можно было бы ожидать поддержки кого-то вроде Грейс и Г. Гордона Годфри. Сбоку стояла кучка деревенщины и группа радужных британских женщин. «Это тот тип свиньи, который сдерживает наше дело», — сказала Грейс. «Он стоит на пути расширения прав и возможностей женщин». Сторонники Грейс начали огрызаться, и Гордон просто одарил их самым злобным взглядом, какой только мог быть. «Это не наделение силой, когда ты раздвигаешь ноги, чтобы сделать это, милая», — парировал Гордон. Как незабавно было наблюдать за этой парочкой. У Гарри, Карин и Кэрол была работа. Дополнительная охрана прибыла на базу, чтобы проводить Годфри и их сторонников, когда они начали стрелять оскорблениями друг в друга. Одна из женщин швырнула батарейку в одного из охранников, прежде чем ее повалили на землю. «Пошли», — пробормотал Гарри. Служба безопасности и полиция хорошо контролировали ситуацию, что позволило Гарри, Карин и Кэрол приступить к работе и сделать то, что им было нужно. Ха-ха-ха. На секретной базе в болоте в нераскрытом месте группа молодых людей толпилась вокруг друг друга. Близнецы террора, мамонт, мерцание, сосулька-младший и котенок все ходили вокруг. Они долгое время работали вместе в различных формах, но к ним присоединились три новых рекрута. Одна из них, Грейл, темноволосая и внушительная женщина амазонской внешности. Ее темные волосы и сероватая кожа, а также красные глаза и боевые доспехи заставили других членов контргруппы дать ей как можно больше места. Ранин, одетый в черный лучник, откинулся назад. Никто не знал о ней много, только ее привел в команду их новый тренер, надсмотрщик, который оправдал свое имя. И в-третьих, Мкомме Мойерзе, который выглядел взволнованным, чтобы быть среди этих людей. Но он должен был играть в эту игру, на сегодня. «Ладно, слушай сюда». Говоря о надсмотрщике, он шагнул в кадр и посмотрел на них с небрежным безразличием. «У вас есть задание, и оно состоит в том, чтобы остановить тюремный поезд, идущий в Коснию», — сказал надсмотрщик. «В поезде есть человек, которого мои благодетели давно разыскивают. Но если мы не получим этот актив, у нас может не быть второго шанса. Вы увидите информацию, которая вам нужна на ваших перчатках. Есть вопросы?» Инструкции и план казались краткими и точными. «Хороший. Уходите», — сказал Грааль. «Погоди, а кто тебя назначил главным?» — спросил Джуниор. «Я так и сделал. Более умный человек, чем Джуниор, отступил бы под внушительным взглядом Грейла. Но никто не обвинял сосульку-младшего в том, что он был особенно умным молодым человеком. Я не понимаю, почему. Я занимаюсь этим дольше, чем кто-либо из вас, и ты свинья-жена-ненавистница», — огрызнулся котенок. «Только потому, что твой отец большая шишка, ты считаешь, что имеешь право возглавить эту команду. Это не что иное, как патриархат, сковывающий людей. Проверьте свою привилегию». Киттин улыбнулась тому, как она проснулась. Она узнала все о феминизме, слушая передачи Грейс Годфри ночь за ночью и впитывая все. Грейс открыла глаза на то, как она могла бы стать лучше, понимая и напоминая всем об их привилегиях и закрывая их, особенно если они были мужчинами. Во имя равноправия мужчинам вообще не следует позволять говорить. Все так, как говорит Грейс Годфри. Да, Грейс чувствует себя чертовски хорошо, несмотря на этот проклятый патриархат, сказала Таппинс. Как и ты, сопляк, из-за того, что ездишь в Роллс-Ройсе, купленном на папины деньги. К твоему сведению, это Лексус, и это именно то, чего я заслуживаю, будучи частью морализированной группы, сказала Киттин. Это моя компенсация за 300 лет угнетения мужчин в этой стране. Грейс чемпион, и она поведет нас в землю обетованную. Мком едва удержался, чтобы не выразить свое отвращение. Люди были странными существами, и должны быть убиты, чтобы поднять общий интеллект всей вселенной. Ты знаешь что? Таппинс застонала. Что, Томми? Годфри инопланетяне, сказал Томми. Они пытаются разделить нас, чтобы ящеры и иллюминаты захватили власть в стране. Да ведь эти либеральные типы уже вовлекли нас в заблуждение, думая, что Земля круглая, когда все знают, что она плоская. Китти только нетерпеливо прищелкнула языком. Мком просто посмотрел Томми в глаза. Я знаю, что Земля круглая, потому что вижу ее с Марса. Ну, очевидно, ты так думаешь, потому что они разыгрывают какую-то массовую галлюцинацию с помощью какого-то голографического проектора», — сказал Томми. «Старик, эта штука работает глубже, даже если они обманывают марсиан и заставляют их думать, что Земля круглая. Как же тогда люди не сходят с края Земли?» — спросил М.Ком. «Там большая ледяная стена», — сказал Томми. «А потом, когда они подобрались достаточно близко, появился какой-то массовый телепортационный луч, который перенес их на другую сторону. М.Ком почти пожалел, что его не похоронили заживо на Земле, Майонат, по крайней мере, это был бы милосердный конец. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал, включая то дурацкое земное шоу, которое смотрит моя сестра», — сказал М.Ком. «Прекрати это и давай двигаться», — рявкнул Грааль. Наконец, контргруппа была готова. С М.Комом, который теперь знает больше, чем когда-либо прежде, чтобы убить человечество. В конце концов, это было для их же блага. Ха-ха-ха. Импульсивно она вышла из комнаты, нетерпеливая, готовая и в то же время встревоженная, хотя и старалась этого не показывать. К ним присоединились Синий Жук, Робин, Арсенал и Чудо-девочка. К ним присоединилась и Карен Бичер, Бамблби, которую Нора пропустила во время инструктажа. Они собирались получить задание от Сары. И если предположение Норы было верным, то они собирались отправиться на задание, которое она хотела. Сара вошла в центральный тренажерный зал пентхауса, чтобы обратиться к этому имени. «Мы выяснили, что в Косне есть опасный высокопоставленный заключенный», — сказала Сара. «Этот человек, Свет, хотел бы заполучить их в свои руки. Так что наша задача остановить их. Эта миссия лучше всего проходит под радаром». «Без шуток», — пробормотал Шмель. «Я имею в виду, что иностранцев в Косне не очень-то приветствуют, не так ли?» «Нет, это не так», — вздрогнув, ответила Робин. «Эта ситуация все руки на палубе», — сказала Сара. «Я буду там следить, но учитывая мой статус, я буду вмешиваться только в случае необходимости». «Касси, ты командир полевой группы». «Я?» — спросила Касси. «Вы уверены?» «Я имею в виду, что у Шмеля больше опыта». «Девочка, поверь мне, все будет хорошо», — сказал Шмель. «У тебя есть это?» «Да, иди сломай ногу», — ответил Арсенал. «И все смотрите в оба», — продолжала Сара. «Вандал Свитш, скорее всего, пришлет сюда свою частную охрану. Он сделает все возможное, чтобы перехватить команду». Они кивнули и приготовились уходить. Косния ждала, и нервозность, вызванная столь важной миссией, быстро и сильно поразила всех членов команды. «Так чего же мы ждем?» — спросил Импульс. «Иди и сделай это». «Импульс слишком возбужден для такой опасной миссии», — сказал Скоробей. «Не понимаю, почему ты не радуешься», — подумала Руби. «Я имею в виду, что если коснейцы вступят с нами в схватку, ты их уничтожишь». «МММ, верно сказано», — согласился Скоробей. «Ха-ха-ха». Поезд катил по коснейской сельской местности. Крупный, коренастый джентльмен с гладкими черными волосами и усами, одетый в военную форму. Он разговаривал с темнокожей женщиной, половина лица которой была покрыта кибернетикой, как и правая рука. Генералу Русеву из Коснейской армии было поручено возглавить эту оперативную группу, а его компаньонка Аманда Спенс, ранее работавшая в Cadmus Labs, была просто счастлива помочь. Половина ее тела была раздавлена в инциденте с участием клона Супергерл, известного как Галатея, и она в равной степени винила в этом Лекса Лютера и Супермена, но в свое время отомстит им обоим. Она ждала, становясь сильнее с каждым днем. «Маленькая амазонка скоро сломается, да?» — спросил Русев. «Да, она расскажет нам, как создать вирус, а я создам смертельное оружие, которое поставит наших врагов на колени», — сказал Спенс. «В конце концов, все эти грязные тараканы будут уничтожены». «Да», — ответил Русев. «И Косния станет силой номер один в мире. Даже Соединенные Штаты и их супермощные хулиганы не могут заставить нас подчиниться». Громкий визг эхом отозвался, когда поезд затормозил. Русев встал и повернулся к двум солдатам, стоявшим в соседнем вагоне. «Что-то случилось», — сказал Русев. «Этот дикарь-вандал, должно быть, сделал свой ход, ему нужно оружие». «Нет, Свет не может этого допустить», — сказал Спенс. «Они должны быть уничтожены вместе с Лигой Справедливости». «Не волнуйся, они этого не сделают», — сказал Русев. «Раздавить их всех». Получив приказ, солдаты кивнули и пошли в противоположном направлении. Ха-ха-ха. Встречная команда появилась с Сосулькой-младшей, остановив поезд стеной льда. «И точно так же, как Айсберг только что остановил Титаник, я остановил этот поезд», — сказал Джуниор. «Марсианин, делай свое дело», — коротко приказал Грааль. М-ком разорвал стенку вагона. Мамонт и Шенмир охраняли его с обеих сторон на случай неприятностей, а Томми и Таппинс замыкали шествие, и Киттин откинулась назад, наполовину обращая внимание на миссию и наполовину наблюдая за последней передачей Грейс Годфри. Только потому, что она была на опасной миссии, это не означало, что она должна была перестать просыпаться в конце концов. «А теперь мы», — раздалось несколько выстрелов. М-ком создал силовой щит, который блокировал его команду. «Пока он не получит то, что хочет, они нужны ему живыми. Отойдите подальше». Ранин выпустил единственную стрелу, которая обездвижила половину армии каким-то липким клеем. Другая половина, не говоря уже о некоторых войсках, сошедших со второго поезда, на соседних с ним путях начала стрелять по встречной команде. «О, это ужасно!» – завопила Киттин. «Ао!» – телефон был вырван у нее из рук. Глаза Киттин проследили за движением устройства, прежде чем оно упало на землю. Ее тяжелый вздох отозвался эхом. Внезапно размытое пятно заняло позицию. Вся контагруппа ошеломленно наблюдала за появлением спидстера. «Эй, это тот спидстер, который вломился в Лекскорп!» – проворчал Томми. «Ну, спасибо тебе, сладкая!» «Потому что ты только что избавила нас от необходимости делать эту работу самим», — сказала Таппинс. «Благослови тебя, Господь». И с этими словами она попыталась подавить импульс. Импульсивно уклонившись от удара, она выдернула ногу Таппинс из-под себя. Она получила стрелу в колено от Ранина. Вторая стрела сверкнула в воздухе. Арсенал сделал предупредительный выстрел. На сцене появился Шмель, а за ним Робин, Синий Жук и Чудо-девочка. Команда столкнулась лицом к лицу с контагруппой. «Блин, это как мексиканское противостояние», — Томми хмыкнул. «Это совершенно бесчувственно», — сказала Киттин. «Заткнись, котенок», — рявкнул Шенмир. «У нас есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, чем то, что Грейс Годфри говорит тебе, чтобы ты обиделась». Томми посмотрел на Шенмир, удивленно подняв брови. «Подожди, я не знал, что она разговаривает», — пробормотал Томми сестре. Таппинс только пожала плечами, и противники столкнулись лицом к лицу. Котенок вызвал небольшую армию специально сконструированных бабочек своего отца. Битва вот-вот должна была состояться. Ха-ха-ха. Супермен, властная девушка и капитан Марвел, все они прибыли за пределы заброшенного аванпоста Кри. Гарри, Карин и Кэрол бегут в брюхо зверя и подвергают себя большому риску. Неужели ничего не может быть? Они встретились с одним из нынешних зеленых фонарей сектора 2814, Джессика и Круз. «Мы сильно рискуем», — призналась Карин. «Но вы же сказали нам, что Кри могут что-то замышлять». «Да, и этот аванпост доказывает это», — сказала Джессика. Гарри вошел, и они вошли в заброшенный пост охраны. «Конечно». После краткого сканирования на наличие каких-либо сигналов тревоги, они могли безопасно войти внутрь, и Гарри получил доступ к компьютерной системе с небольшим количеством работы. Планетарные щиты были отключены за час до того, как Лига 6 прибыла на эту планету, сказал Гарри.